затертую дверь, скажешь мне уходи. И на город, построенный нами, пролились дожди. Слезы капают, вот и все, мы расстаемся. Звезды падают, слезы капают, друг без друга задохнемся.